Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Шаг вперед, два назад. Что произойдет с цивилизацией, если все наше технологическое общество в один прекрасный момент останется без ничего? Без возможности использовать технологии и ядерную энергию, без электричества, без машин. Рухнет ли мир в пучину хаоса или все-таки сохранит остатки цивилизации? Сложный вопрос. И как люди будут выживать в таком мире, в котором все равно найдется замена технологиям? Но какая именно? Тоже не такой простой вопрос, как может показаться. Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Шаг вперед, два назад. Ожившая легенда. Честно говоря, сам Юрий не ожидал ничего подобного, но его рефлексы внезапно сработали так, как даже он от себя не ожидал. А теперь, глядя через мельтешащие сполохи пламени на все то, что происходило вокруг, он банально не понимал того, что ему теперь нужно делать, чтобы хоть как-то нивелировать все то, что только что произошло. А ведь все начиналось достаточно спокойно. Возвращался Юрий в столицу империи Суран вполне себе спокойно. Еще в княжестве ему удалось с высоты полета артефактного кораблика, а на простую лодку это сооружение по размеру не походило, больше на какой-то небольшой кораблик, вроде «Филюги» или «Шнеки». Ему удалось обнаружить пару отрядов разбойников, старательно притаившихся в лесу. У одного был даже полностью обустроенный и даже укрепленный чистоколом лагерь. Это сразу выдавало тот факт, что местный дворянин был явно замешан в происходящем, иначе как бы они смогли бы так нагло действовать. В этом лагере Юрий увидел не менее 4 крупных амбаров, в которых складывали все то, что эти красавцы награбили на дороге. Довольно крупную конюшню и несколько домов, напоминающих казармы. В самом лагере было почти под 100 разумных, среди которых, судя по всему, были и наемники. Их легко было заметить среди простых крестьян, которых эти самые наемники и тренировали. Все это четко дало понять парню, что местный дворянин уже возвел грабеж в ранг официального заработка для своих людей и даже дал им инструкторов для этого дела. Наблюдая за этим лагерем с воздуха и будучи прикрытым плетениями скрыта и отвода глаз, Юрий не так уж и долго колебался, так как понимал, что за подобное нужно наказывать. Тем более, что прямо за стеной этого самого лагеря он обнаружил мощные проявления магии смерти. Видимо, там, где ранее был небольшой овраг, теперь было массовое захоронение тех самых несчастных, которым не повезло попасть в руки этих самих разбойников. Так что, дождавшись вечерних сумерек, Юрий аккуратно, уже самостоятельно управляя своим артефактом, спустил кораблик прямо в центр этого лагеря. Тишина ночного леса, лишь изредка нарушаемая стрекотом сверчков и шелестом листвы, была разорвана едва слышным шелестом, когда артефактная лодка Юрия опустилась на землю, скрытая от обнаружения плетениями скрыты и отвода глаз. Ее гладкий корпус, украшенный резными магическими символами, блестел в лунном свете, пока она практически бесшумно снижалась на укрепленный лагерь разбойников, будь то хищник, готовящийся к нападению. Надо сказать, что этот лагерь разбойников был обширным и хорошо организованным. Высокие деревянные стены с заостренными вершинами окружали его, а у ворот, освещенных факелами, стояла пара сонных часовых. Внутри можно было увидеть несколько массивных зданий, выполненных из грубого дерева, но прочных и устойчивых. Одно из них, видимо, служило амбаром, где хранилась награбленная провизия и припасы. Другие были похожи на казармы, из которых доносились храп и стоны спящих разбойников. У костров валялись те, кто, видимо, не добрался до своих постелей. По примерным подсчетам Юрия, число обитателей лагеря превышало 100 человек. Всего. Разбойники, наемники и несколько женщин, занятых кухонной работой или сортировкой вещей. Они чувствовали себя в безопасности за этими стенами, совершенно не подозревая, что ночь станет для них последней. Когда артефактная лодка Юрия коснулась земли, и из тени корабля с грацией хищников выскользнули стремительные фигуры, химера, созданные духом-наставником Юрия, их человеческие силуэты, облаченные в тяжелые доспехи, не казались громоздкими, Напротив, они двигались с невероятной скоростью и легкостью. Их глаза светились хищным холодным светом, а в руках блеснули длинные мечи, заточенные так, что они казались способными разрезать воздух. Их первая жертва даже не успела понять, что произошло. Один из часовых, лениво зевающий у ворот, внезапно захрипел, когда острый клинок химеры скользнул по его горлу. Второй часовой успел поднять голову, но его крик предупреждения превратился в последний вздох, когда вторая химера перерезала глотку и ему. А затем все началось. Химеры бросились вглубь лагеря, двигаясь так быстро, что разбойники едва успевали разглядеть их стремительные тени. Один из разбойников, поднявшийся к костру, чтобы подбросить в него новую ветку, внезапно завопив, увидев, как на него из темноты метнулось нечто страшное. Но его истошный крик мгновенно прервался, так как острый клинок рассек его тело буквально пополам. «Тревога! На нас напали!» — успел крикнуть один из разбойников, прежде чем его голос утонул в звуках разрываемой плоти. Всполошившиеся люди панически заметались по лагерю, выскакивая из их импровизированных казарм, хватаясь за оружие, но это было бесполезно. Химеры двигались как смертоносные тени, не давая никому шанса, каждое движение было отточено практически до абсолюта. Одно мгновение, внезапное сближение, резкий вдох, и противник падал, обратившись в кучку праха. Сущности убитых разбойников поглощались химерными существами, которые стремительно впитывали их жизненную силу, не оставляя ничего, кроме развиваемого легким ветерком по округе праха. Этот процесс был ужасающим зрелищем. Тело такого разбойника словно сжималось, превращаясь в сухую оболочку, которая в следующую секунду осыпалась, оставляя только одежду и оружие. Если таковое вообще было в помине, так как у многих из них были как максимум большие самодельные ножи, вилы и переделанные косы. Зажатые в своем лагере разбойники кричали, бежали, пытались найти для себя хоть какое-то укрытие, но для них это был конец. Единственными, кого химеры оставили в живых, были главарь банды и группа наемников, которых нанял местный дворянин для обучения тех, кто должен был ему подготовить людей. Они успели организовать сопротивление и встретить нападающих у амбара. Однако, несмотря на их слаженные действия, это лишь отсрочило неизбежное. Один за другим они были обезоружены. Химеры работали четко и безжалостно, лишая их оружия и укладывая на землю. И часто это происходило не без поломанных рук или ног. Голова банды, огромный мужчина с густой бородой, громко проклинал своих пленителей, пока его не обездвижили, сломав плечо. «Пощадите, мы можем договориться!» Тут же завопил один из наемников, но химеры, не проявляя ни капли милосердия, лишь застыли, удерживая их под своей тяжелой хваткой. К моменту окончания бойни лагерь разбойников превратился в поле смерти. Повсюду валялись брошенные вещи, оружие и одежда. Единственное, что осталось от более сотни людей. Химеры, окутанные слабым дымком от испарившейся сущности врагов, стояли среди этого хаоса, будь то воплощение кары. Именно в этот момент Юрий спрыгнул со своей лодки, в тот момент его лицо было непроницаемым. Он равнодушно оглядел поле битвы, в которое превратился лагерь разбойников, затем перевел взгляд на пленников. «Этих доставить мне живыми», — холодно приказал он химерным стражникам. И, не дождавшись ответа, направился прочь из лагеря, так как именно за пределами разбойничьего лагеря, в тени высокой сосновой рощи, даже воздух казался пропитанным холодом и зловещим предчувствием. Здесь, среди плотно утрамбованной земли, Юрий почувствовал магическую тяжесть, следы множества погубленных душ, чьи крики, казалось, все еще эхом звучали в бессловесной тишине. Это было место массового захоронения, где те, кто не смог отбиться от жестокости этой банды, нашли свою мучительную смерть. Хуже всего, что большая часть этих несчастных умирали мучительно именно из-за того, что на них этих когда-то простых землепашцев обучали пытать и убивать. Именно здесь Юрий некоторое время просто постоял неподвижно, вглядываясь в почву перед собой. Его глаза, светящиеся слабым магическим свечением, излучали потоки энергии, впитавшиеся в землю. Под слоем травы и почвы он видел невидимое другим. Скрученные цепи, угасающих жизни, пронизывающей кости, которые здесь сгнили. «Приведите их ко мне!» Тихо произнес он, и его голос прозвучал, как раскат грома для пленников. И тут же, просто повинуясь его приказу, химеры грубо потащили пленников. Главарь банды все еще проклинал судьбу, и наемники, умоляющие о пощаде, отчаянно сопротивлялись, но их слабые попытки были тщетны перед мощью химер. «Вы не понимаете, это недостойно вас!» — кричал один из наемников, пытаясь найти отклик в глазах Юрия, видимо, все еще заметив на воротнике его охотничьей куртки значок студента столичной академии магии Империи Суран. «Мы просто выполняли приказы, это не мы решали!» Но на все его крики никто так и не ответил, лишь холодно смотрел, как химеры расставили их в полукруге перед местом, где на земле виднелся круг из белесых грибов, естественная грибница зловещего кладбища. Когда это произошло, Юрий медленно поднял руки. Его пальцы начали чертить сложные магические символы в воздухе, насыщая их своей силой. Каждый жест отзывался дрожью в земле, будто ее глубины реагировали на зов. Темно-зеленое свечение стало разгораться вокруг места, где он стоял. «Вы убивали здесь, сжигали и грабили, не думая о том, что эти души могут отомстить». Все так же тихо проговорил он, не глядя на перепуганных пленников. «Теперь вы сами станете жертвами». На землю перед ним с шипением пролилась густая красная жидкость, кровь из небольшого сосуда, который Юрий вынул из своего мешка. Это был артефакт крови, пропитанный магической энергией, что связывало души мертвых с миром живых. «Sacrificio animarum», глухим и каким-то странно вибрирующим голосом произнес он заклинание на древнем языке, которое должно было пробудить затихшую некротическую силу. Подчиняясь его безмолвному приказу, стоявшие за спинами жертв, химеры одним ударом своих клинков убили каждого пленника. Их души, вырванные с невероятной силой, не растворились в пустоте, как это должно было произойти. Вместо этого, как яркие вспышки света, сразу же были втянуты в землю. И спустя несколько мгновений воздух наполнился низким гулом, будто сама природа взвыла от жуткой потусторонней боли. А почва на этом проклятом месте начала медленно вздуваться и шевелиться. Из трещин, появившихся в земле, вырвался холодный серый туман, а следом тонкие костлявые пальцы, пробивающиеся наружу. Словно нехотя повинуясь древней силе, из земли медленно начали выбираться жуткие фигуры. Скелеты с останками сгнившей плоти и оборванных одежд. Глазницы в их черепах горели зеленым огнем, буквально излучающим ненависть. В их движениях было что-то неестественное, словно их тело подчинялось чужой воле. Магическая энергия продолжала разрастаться. Нежить была не просто вызвана. Она сохраняла частичку своих воспоминаний, что делало ее еще более опасной. Каждый шаг вновь пробужденных мертвецов отзывался в земле, которая, казалось, сама подталкивала их вперед. «Ваша ярость станет карой!» Все так же глухим и вибрирующим голосом сказал Юрий, наблюдая за тем, как мертвецы поднимаются и заполняют пространство вокруг. И когда ритуал все же завершился, серый туман начал медленно распространяться по округе. В зловещем молчании ожившие мертвецы двинулись в сторону уже разоренного лагеря разбойников. Юрий повернулся к своим химерным стражникам и кивнул. «Пусть все узнают цену предательства жизни». Его слова прозвучали как какой-то приговор, и не только для разбойников, но и для тех, кто был замешан в этом. И на его лице сейчас не было ни гнева, ни радости, только холодное удовлетворительное исполнение планом. «Проверьте лагерь». Заметив, что поднятые им мертвецы, которые буквально с каждым шагом начинали двигаться все увереннее и быстрее, пройдясь через пустой лагерь, направились дальше в лес. Видимо, разыскивая оставшихся в живых, быстро приказал парень своим химерам. «Заберите все, что представляет ценность, и отправимся дальше». Химеры, словно тени, молча растворились в постройках лагеря. Их движения были быстрыми и целенаправленными. Они знали, что искать. Сундуки с артефактами, редкие ингредиенты из темного леса и мрачных земель. И все, что могло быть полезно Юрию в его путешествиях и экспериментах. Сам же Юрий быстро обошел центральную часть лагеря, внимательно осматривая амбары, казармы и столовую. На столах все еще стояли наполовину опустошенные кувшины с элем, тарелки с остатками еды и игральные кости, брошенные в спешке. В первом амбаре он нашел несколько мешков с обычным зерном, которые его не интересовали, но за ними скрывался сундук, окованный темным металлом. Юрий, касаясь его пальцами, почувствовал магическое свечение. Замок с элементарным плетением, пустяк. Слегка хмыкнув, тихо пробормотал он и одним коротким жестом разрушил защиту. Внутри оказались связки редких трав, куски хитиновых панцирей, явно добытых в мрачных землях, и пузырьки с незнакомыми зелеными жидкостями. Юрий забрал все это, сложив в свою сумку путешественника, чтобы потом провести проверку и все же выяснить то, что именно ему повезло найти здесь. Химеры тем временем принесли к его артефактной лодке несколько ларцов. Среди них выделялся резной деревянный ларец с металлическими уголками, в котором лежали два необычных артефакта – кинжал с рукоятью, инкрустированный обсидианом, и золотистый браслет, украшенный символами древней магии. Юрий внимательно осмотрел кинжал, поднеся его к свету магического огонька, что завис над его рукой. Интересно, это, похоже, зачаровано на резонанс с эфиром. Возможно, усилит мои плетения. Вот только возникает вопрос, откуда он здесь? Он же хорошо подходит для жертвоприношений, сказал он, забирая кинжал. Браслет был не менее ценным. Его магическое свечение подсказало Юрию, что он может усилить защиту от магических атак. Неплохо, снова хмыкнул парень себе под нос. Годится. Химеры продолжали собирать редкие вещи, не обращая внимания на оставшиеся груды оружия или золота. Их хозяина интересовало только полезное. А когда все ценное было собрано, Юрий поднялся на артефактную лодку, которая все так же висела в воздухе в центре лагеря. Химеры, движущиеся столь же грациозно, как хищные кошки, запрыгнули на борт, каждая неся найденные трофеи. После чего Юрий снова активировал магическую систему плетения лодки. Ее корпус засветился мягким зеленым светом, и она медленно начала подниматься в воздух. Взглянув на лагерь, который теперь стал местом, наполненным энергией смерти и скоро станет логовом поднятой им нежити, он уже в который раз тихо хмыкнул. «Очень скоро это место станет смертельной ловушкой для тех, кто посмеет сюда вернуться». Его короткий смешок не был веселым, так как парень и сам прекрасно понимал то, чем именно этот факт может грозить для местных жителей. Но они сами были во всем виноваты. Ведь Юрий прекрасно разглядел полноценную дорогу, что вела от ближайшего поселка к этому разбойничьему лагерю. А значит, все они были в курсе происходящего и даже старались получить от этого свою собственную выгоду. С земли тихо, практически еле слышно, донесся низкий гул, словно что-то огромное начало двигаться под почвой. Туман, порожденный ритуалом, снова начал медленно сгущаться, наползая на опустевший лагерь. Вскоре здесь появится нечто еще более опасное, голодное и неконтролируемое, чем те восставшие скелеты, уже направившиеся в сторону ближайшей деревни. Его же лодка, быстро набрав высоту, плавно развернулась и устремилась прочь от этого зловещего места. Его верные химеры замерли в неподвижности, сидя рядом с хозяином, словно безмолвно наслаждаясь ощущением выполненной задачи. Сам Юрий в это время, устремив взгляд куда-то вдаль, уже строил планы на будущее, зная, что собранные сегодня находки дадут ему новые возможности. Даже если это будут всего лишь деньги от их продаж. Все то, что будет происходить здесь дальше, самого парня уже никак не интересовало. Если эти люди позволили себе устроить подобное, то это уже их проблема. Немного погодя, буквально на следующий день, он встретил еще один такой отряд, затаившийся возле дороги и уже старательно кого-то ожидающий. Все-таки в княжестве дороги были не такими роскошными и широкими, как в империи Суран. И именно поэтому здесь легко можно было устроить полноценную засаду. В этот раз его химерам подвернулась группа разбойников из трех десятков человек, среди которых, как ни странно, оказалось человек пять в снаряжении стражников местного дворянина. Но парень на это уже не обращал никакого внимания. Он просто спустил своих химер с поводка. И те снова набросились на затаившихся в кустах индивидуумов, оставляя после себя только прах и их личные вещи. Ему даже было не суть важно то, кого именно эти индивидуумы ждали в этой самой засаде. Однако уже двигаясь дальше, он заметил некоторую странность, и в первую очередь это было связано с тем, что по пути он встретил идущий в походном порядке легион Империи Суран. На одной из самых больших дорог двигались подразделения войск этого, значительно разросшегося за последнее время, что для него самого выглядело уже очень подозрительно. «Неужели началась война между Империей Суран и княжеством Ярским?» задумчиво проворчал Юрий, все еще пытаясь понять то, что здесь происходит. Самым интересным было то, что в некоторых местах он заметил также и стражников княжества, которые демонстративно сопровождали военных империи. Это было весьма подозрительно, так что сейчас Юрий просто не понимал того, что происходит. Поэтому старался держаться немного в стороне от происходящего. Конечно, немного погодя, он все-таки понял кое-что из происходящего и почему во многих местах есть присутствие стражников местных дворян в виде разбойников. Так как для него все быстро стало на свои места. Что-то происходило, что-то серьезное. Возможно, империя Суран решила все-таки подмять под себя земли княжества. Или в княжестве начался мятеж, а князь обратился за помощью к соседям. Такое тоже было вполне возможно. А многие дворяне, которые поняли, что происходит, просто решили попытаться на этом сыграть. Им было важно постараться за это время любой ценой заполучить как можно больше ценностей за счет обычного грабежа. А что, по сути, они в такой ситуации считали, что имеют полное право на такие шалости. Именно поэтому, что раз в княжестве начался полный беспорядок, то почему бы этим не воспользоваться? Кто потом будет разбираться в том, куда именно делись те самые торговые караваны, которые они грабят? Правильно, никто этим заниматься просто не будет, потому что в их государстве началась война. Все объяснимо и понятно. Только вот они не понимали того, что такими шутками они просто подставили сами себя. Юрий старательно прошелся по тем местам, где находились своеобразные лагеря новоявленных разбойников, и старательно их опустошал. Да, не везде ему приходилось использовать некромантию, чтобы поднимать каких-нибудь некротических тварей. Но, по крайней мере, как минимум 4 таких места он для них организовал. Хотели эти местные дворяне пошалить, воспользовавшись собственной безнаказанностью и проливая невинную кровь? Прекрасно. Вот им и будет сюрприз на этих землях. Теперь они заплатят куда больше, чем вообще могли получить за это время, пока грабили тех, кто проезжал мимо. Так как, по сути, в лучшем для них случае их земли обезлюдят. И в скором времени им самим придется бегать и весьма старательно искать помощь, если выживут. А помогать им сейчас никто не будет, некогда. По крайней мере, Юрий точно видел, пролетая мимо парочки территорий дворян, наделал он это по прямому маршруту. И не вдоль дороги, по которой раньше ездил, как легион империи штурмовал какие-то замки. Скорее всего, эти дворяне решили, что они могут выжить самостоятельно в этой ситуации. И оказали слишком активное сопротивление. Уж потом, вернувшись в империю, Юрий узнал о том, что, видимо, не так уж и долго размышляя после всего того, что случилось с одним из соседних королевств, и фактически оказавшись в полной блокаде территории империи Суран, князь Ярский сам решил обратиться к императору Адальберту, чтобы войти под его руку. Так сказать, в зону интересов империи вассалом, естественно, что кое-кому из его собственных дворян это не понравилось, так как стало понятно, что они сами хотели провернуть нечто подобное. Хотели выслужиться перед императором, принеся ему голову князя, но не сложилось. И как ни странно, одним из них оказался тот самый граф Фольк, который некоторое время охотился на Юрия, так что теперь и его территории стали княжескими. А сам князь сразу же указал императорским войскам на тех, кто пытался ему навредить. Попутно легион империи прошелся и по тем, кто ранее как-то выделялся своими недвусмысленными действиями или намеками. Так что результат для этих индивидуумов оказался вполне закономерным. Их замки были разорены, а сами дворянские семьи были уничтожены под корень. Ну а что? Легионерам императора было все равно, кого убивать. Главное, что они таким образом выполняли приказ своего хозяина. Так что, когда Юрий добрался таким образом до границы княжества и империи, та самая крепость, которая защищала мост, ведущий через границу, уже практически пустовала. В ней, по сути, уже не было никакого смысла, ведь эта граница в скором времени превратится в фикцию. Однако самого парня это все не интересовало, так как по пути своего следования он также прошелся и вдоль дорог империи, но там было более или менее спокойно. Поэтому его возвращение в столицу прошло без особых сложностей. Ночевал он обычно на лесных полянах, просто спускаясь туда с неба, заранее осматривая всю территорию вокруг и выясняя, нет ли там какой-либо угрозы или потенциальной проблемы поблизости. После чего просто спускал свой кораблик на землю и основывал лагерь на ночевку. Химеры быстро проверяли ближайшую территорию и даже весьма старательно поохотились. В результате этого среди его трофеев оказалась туша довольно крупного медведя, несколько оленей и даже пара крупных волков. Благодаря чему он был обеспечен не только свежим мясом, но и своеобразными заготовками под чучело. Ну а что, некоторые благородные очень любят выставлять подобные трофеи на показ. Вот, мол, кого я убил. Полюбуйтесь, люди добрые. Конечно, сам Юрий пока что таким не страдал. Но на будущее не помешает, тем более, что подобное чучело потом и продать можно. Он уже знал о том, что есть многие дворяне, которые не любят охотиться, но любят пускать пыль в глаза. Изобразите из себя опытных охотников и знающих путешественников, поэтому такие своеобразные трофеи у него выкупят достаточно быстро и за хорошие деньги. Тем более, что медведь, которого он разглядывал после того, как его убили химеры, действительно выглядел весьма солидно, причем химеры ему просто шею свернули, так что умер он быстро. Но дело было не в этом. Это был пещерный медведь, довольно крупный и опасный, почти в 5 метров ростом, а его когти больше напоминали какие-то острые кривые кинжалы. Про его клыки тут можно было и не говорить. Да, мясо у него было старым, но и его можно будет продать. Например, в столичных ресторациях довольно неплохо покупают свежее мясо дичи. А медвежатина подобного рода будет настоящим деликатесом, поэтому Юрий не гнушался так зарабатывать. Ночевал он в таких местах вполне спокойно, а химеры весьма старательно обеспечивали охрану территории. Тем более, что они достаточно неплохо подкормились за это путешествие, стали куда сильнее и опаснее. А та самая новая тварь, которую вырастила из попавших в его руки пленников дух-наставник, сейчас больше напоминала какого-то довольно крупного пса или волка, хотя по сути таковым не являлась. Это существо будет чем-то вроде сторожа, но очень опасного, хотя и на человека, как другие химеры, эта тварь ничуть не похожа, даже приблизительно. Именно поэтому Юрий и решил сказать, если вдруг кто-то заинтересуется, что нашел это существо еще фактически детенышем и вырастил его для себя. Конечно, многие будут его опасаться, все-таки на тех самых собаках, которых так любят держать возле себя различные благородные, этот монстр не был похож. Обычно такую роль выполняли гончие. Породистые, красивые, поджарые, а это был просто какой-то зверь, довольно опасный и кровожадный. Но Юрию не это было важно, а именно то, что это существо как-то прикормить ни у кого не получится. Ведь оно будет слушаться только хозяина, и не более того. Кормить его кому-либо просто нет никакой нужды, так что ни к кому эта тварь не привыкнет. Просто не сможет, она признает только своего хозяина, однако нюх у нее был очень хороший. Также и зрение, и слух. Это существо было идеальным стражем и охотником. Это было проверено в лесу, когда пара разбойников, каким-то образом заметив тот факт, что их лагерь разгромили, попытались скрыться в лесу. Они были достаточно далеко и вполне закономерно подумали, что химеры их не обнаружат. Но Юрий спустил по их следу эту тварь, и она их быстро догнала. И тоже поглотила сущности, после чего привела парня к паре своеобразных схронов, где главарь этих разбойников держал самый ценный товар, так что сейчас у парня в руках было много чего интересного, включая даже пару бочонков арманьяка, полученных им именно из таких вот мест, а не от своих поставщиков. Конечно, в большинстве своем в таких схронах разбойников много спрятанного, награбленного ими товара было просто попорчено. Те же ткани они хранили в сырости, что приводило к их порче и фактически гниению. Зерно и что-то еще. Вот чего Юрий никак не мог понять, так это того, зачем было зерно хранить в таких ямах прямо в земле. Особенно если учитывать тот факт, что местный дворянин явно тоже был в деле. Но возьмите вы это зерно и отвезите к дворянину в кладовую, кто его там проверять будет? Не говоря уже о том, что можно было бы спокойно оставить тому же дворянину ту же ткань. В кладовой или его личном складе, где сухо и проветривается, и пусть там лежит. Да, его могли бы проверить, но если он не находится под подозрением, то проверять его кладовые никто не будет. А так, парча, шелк, довольно много и самых разных расцветок весьма ценных тканей просто сгнили. Про какой-то металл и оружие тут и речи не идет. Им тоже сырость на пользу не шла. Поэтому парень забирал в основном только то, что сохранилось и было для него полезным. Для него лично. К своему возвращению в столицу империи Суран Юрий тоже решил подготовиться как следует. Надо сказать, что перед последним перелетом он провел в лесу практически 2 дня. В одном и том же лагере. Отдохнул как следует и даже покупался в находящемся рядом озерце. Вода там была хоть и прохладная, но приятная, чистая и фактически родниковая. Поэтому он позволил себе такую расслабленность. Тем более, что поблизости не было никого, кто мог бы ему испортить этот отдых. Ко всему прочему, он немного помедитировал, а также и обдумал возникшую ситуацию. И все для того, чтобы хотя бы примерно определиться со своими будущими действиями. В столицу империи он решил вернуться ночью, потому что понимал, что попытка войти в этот город пешком без полета на лодке сразу вызовет определенные подозрения. Но также он понимал, что и так уже привлек к себе слишком много внимания. Любой отряд разумных, которые могут группой, да еще и вооруженные, войти в город, привлечет к себе слишком сильный, но абсолютно ненужный ему интерес. Поэтому Юрий хотел бы этого всего избежать. А для этого нужно было быть внимательным и осторожным. Так что, как ни крутил он эту ситуацию перед собой, возвращаться ему придется именно тайком, с помощью лодки-артефакта, просто залетев на территорию верхнего города и таким образом обойдя все возможные проверки. С учетом того, что его лодка была нужного размера, ее всегда можно будет посадить прямо на той улице возле арендованного им дома. Там был как раз подходящий переулок, выходящий к конюшне, который теперь будет пустовать, но ненадолго. Там всегда можно будет что-нибудь устроить вроде склада. Самому хозяину этого дома подобное было неинтересно. Его интересовали только деньги, которые этот индивидуум, живущий, кстати, в среднем городе, получал арендную плату с данного строения. И для него это было довольно неплохим доходом, поэтому лишних вопросов парню он не задавал. Тем более, что когда Юрий заключил этот договор на аренду, при нем присутствовали гномы из клана Сумеречных Гор, которые держат банк. А это был определенный показатель особого доверия. Что поделаешь, но эти гномы пользовались уважением среди самых разных индивидуумов. Поэтому таких возможностей у них хватало, а Юрий всего лишь получал то, что его интересует, и не менее того. Наверное, сразу стоило бы отметить, что когда его артефактный кораблик появился над столицей империи, то зрелище, что открылось перед ним, для парня было весьма интересным и даже познавательным. Да, он уже умел использовать различные плетения и даже аурные крылья для полета, однако все-таки сама возможность посмотреть на довольно крупный город ночью, да еще и сверху, стоило отдельного внимания. Он внимательно смотрел на эти концентрические стены, разделяющие этот город на 3 сектора как минимум. Но в скором времени, судя по всему, этот город будет еще больше расширяться, потому что мирная жизнь на этой территории постепенно вынуждала жителей строить свои дома за пределами крепостных стен, и фактически вокруг столицы империи уже бушевала жизнь. Появилось множество различных домов, даже усадеб. Некоторые особо хитрые индивидуумы старательно застолбили для себя землю не только под дома, но и под целые парки. И в данном случае впоследствии могут с этого неплохо подзаработать, ведь такие своеобразные территории могли занимать величину целой улицы. Пока что за пределами столицы такие земли стоили недорого, а вот уже когда столица расширится и подомнет под себя эти земли, стоимость этих территорий резко возрастет. Особенно для тех, кто будет строить там различные дома для того, чтобы сдавать их в аренду. Юрий уже сам не раз видел в Нижнем городе подобные своеобразные башенки. Это были своеобразные общежития, в которых можно было дешево арендовать комнату. Вот только такая жилплощадь не подразумевала каких-то особых удобств. Да, она и предназначалась для простых людей или каких-нибудь работяг, которые особой привередливостью никогда не отличались. Однако, если посчитать в совокупности, такое строение в 4 этажа, да еще и на месте одноэтажного домика, приносило весьма неплохой доход. Даже если такие жильцы-арендаторы расплачивались только медью. Все-таки не стоит забывать о том, что на одного обеспеченного жителя столицы приходилось пара-тройка сотен тех, кто был достаточно беден. Так что в таких своеобразных доходных домах не так уж и сложно было получить выгоду, если постараться вовремя застолбить для себя землю. Что, видимо, сейчас и делали некоторые индивидуумы, старательно захватывая территории вокруг столицы под свой контроль. И хотя эта ночь была достаточно темной, но из-за восходящей над горизонтом луны все же более-менее ясной. Густой бархатный небосвод усыпали бесчисленные звезды, а свет полной луны, постепенно двигающийся к своему зениту, освещал землю мягким серебристым сиянием. Артефактный кораблик Юрия, похожий на черную тень, беззвучно скользил по воздуху с плавностью крадущегося хищника, скрываясь в ночной тишине. Огромный город раскинулся внизу, словно огромная чаша, заполненная мерцающими огоньками. И первым, что бросилось в глаза Юрию, была масса огоньков, хаотично разбросанных по огромной территории, словно звезды на воде. Это был Нижний город, самые обширные и плотные трущобы столицы, многочисленные каменные и не только дома, покосившиеся постройки, узкие переулки, плотно прилегающие друг к другу здания. Образовали запутанный лабиринт улиц. Из-за скопления обитателей жизнь здесь не замирала даже ночью. Из окон бедных хижин струился тусклый свет свечей. Слышались глухие крики, лай собак, шумно хлопали двери. В воздухе витал едва различимый запах копоти, гари и чего-то прогорклого, что доходило даже до летящего кораблика. С высоты полета артефактного кораблика эти трущобы напоминали живое существо. Дым из труб извивался, подобно черным змейкам, а редкие огни факелов указывали на редкие патрули стражников, следящих за порядком. Лишь внешние стены города, высокие и мрачные, придавали этому месту иллюзию защищенности. Немного дальше, за массивными воротами, возвышались стены среднего города, более ухоженного и ярко освещенного. А в отличие от Нижнего, здесь все выглядело упорядоченным. Улицы пересекались под прямыми углами, крыши домов были аккуратно выложены черепицей, а площади, заметные даже ночью, освещались светильниками на магических плетениях. На этих улицах царила тишина. Большинство жителей среднего города давно спали. Лишь редкие путники или караваны торговцев, задержавшиеся на въезде, создавали движение. Из нескольких таверн доносились смех и звон посуды. Но все это было еле слышно с высоты. Именно здесь, на равномерно расположенных по кругу площадях, Юрий заметил яркие витражи храмов, вспыхивающие от лунного света, а также площади с аккуратными фонтанами. Этот сектор был куда более благополучным, и даже ночью он ощущался как место, где царит порядок. И, наконец, над всеми домами и стенами возвышался верхний город. Отсюда его вид был величественным и даже устрашающим. Массивные стены, выложенные белым камнем, блестели под лунным светом, подчеркивая их мощь. На улицах верхнего города огни практически никогда не гасли. Дворянские особняки, академические здания и, конечно же, императорский дворец сиял золотистыми и серебряными огнями магических светильников. Сам по себе императорский дворец выглядел как сказочный замок. Изящные шпили, купола из золота, переливающегося под лунным светом, и огромные витражи, отражающие серебристый свет звезд. Рядом с ним раскинулась Академия магии, огромный комплекс зданий с башнями и обширным парком, чьи окна светились голубоватым сиянием от магических плетений. И практически сразу, как только он обратил свой взор в сторону Академии магии, Юрий уловил движение на одной из башен Академии. Маленький силуэт мага, работавшего с каким-то, скорее всего, сторожевым плетением, мерцал в ночи, окруженный мягким светом. Разглядывая все это, Юрий направил свой кораблик ниже, внимательно наблюдая за городом. Его путь пролегал через верхний город, к небольшой площадке недалеко от Академии магии. Артефактный кораблик двигался бесшумно, оставляя лишь легкие магические следы в воздухе, которые практически сразу развивались под воздействием самого эфира. Задумавшись о том, что его ждет дальше, парень коротко улыбнулся уголком рта, глядя на все это великолепие. Ночь, столица и ее контрасты словно отражали его собственную натуру, скрытую, но полную силы, которую он и сам пока что еще не разгадал. Вскоре его кораблик замедлился, когда стал пересекать границы верхнего города. Теперь Юрий мог рассмотреть больше деталей, когда проплывал над утопающими в зелени садах и тенистых аллеях. На фоне темного горизонта выделялись высокие статуи, украшенные входы в усадьбы и причудливые мостики через искусственные каналы. Даже ночью здесь ощущалась роскошь и изящество, но Юрий не отвлекался на виды дольше необходимого. Его цель была недалеко от Академии магии. Глубокая ночь была его союзником, позволяя беспрепятственно приблизиться к площадке, скрытой от посторонних глаз между двумя старыми башнями учебного комплекса. «Почти на месте», – тихо пробормотал он, направляя кораблик к заветной точке, где появление прошло столь же бесшумно, как и его полет. Только лунный свет коротко сверкнул на поверхности магического корпуса корабля, прежде чем он полностью затерялся среди теней. Юрий проверил все свое снаряжение, взглянул на химер, ожидавших его команд, и, наконец, направился к своей цели в середине столицы. А когда его кораблик все-таки уже завис над тем самым переулком, ведущим к нужному ему дому, Юрий тихо хмыкнул. Используя магию природы и орлиный взор, он внимательно осмотрел все близлежащие улицы и, не заметив поблизости ничего подозрительного, кроме пары патрулей и стражников, которые уже привычно бродили по близлежащим улицам верхнего города, он приказал спуститься. При спуске корабль немного покачнулся, так как пришлось сложить его паруса-плавники, которые уравновешивали его позицию в пространстве. Но все равно этого хватило, и вскоре химеры с легким перестуком каблуков своих сапог попрыгали на мостовую, старательно осматривая ближайшую территорию, а также и дом на предмет потенциальной угрозы. При этом никто из них в дом даже не входил, потому что Юрий этого не приказывал. Перед тем, как отправляться в свое путешествие, парень намеренно оставил кое-что для наблюдения за территорией. Этакие сторожевые нити. Это было сделано не только в самом доме, но и на улице, и все именно по той причине, что если кто-то и попытался бы проникнуть в дом, особенно учитывая возможность нахождения там одаренного, то такие индивидуумы явно постарались бы обнаружить возможные ловушки, которые живущий в помещении одаренного точно постарался бы там расположить. И как результат, они бы подошли к дому, вскрыли бы двери и искали бы какие-нибудь сторожки или сторожевые нити, которые бы там остались. А вот на самой улице этого бы никто не стал делать, поэтому они и не стали бы там искать подобные следы вмешательства кого бы то ни было. Однако сам Юрий постарался сделать все так, чтобы если бы кто-то вообще вошел в этот своеобразный переулок, в котором посторонним просто нечего было делать, то он бы об этом точно узнал. Но его сторожевые нити были в порядке. Только тогда он пошел проверять то, что оставил вокруг дома и в самом доме. И только убедившись в том, что все в порядке, он разрешил химерам войти внутрь. А сам убрал в сумку путешественника этот кораблик. на котором химеры, пока он был занят, постарались убрать мачту, которая тоже имела возможность складываться. Теперь этот своеобразный транспорт мог легко поместиться на чердаке арендованного им дома. Именно для того, чтобы его накопители как можно сильнее зарядились. Все-таки ему не стоит забывать о том, что подобный полет тратит энергию именно из-за используемых плетений скрыта и отвода глаз. Хотя и не так уж и сильно, но все же. Так что этот факт приходилось заранее учитывать. И только закончив все это, он и сам скрылся внутри здания. Некоторое время он потратил в доме, наводя порядок с помощью химер и контролируя ближайшую территорию. Но никто так и не заинтересовался этим строением. Что поделаешь, но люди, которые чаще всего интересовались жильем на территории верхнего города, в первую очередь обращали внимание на роскошные здания различных особняков, занимаемых представителями благородных семейств. А этот дом по сравнению с такими вот дворцами и особняками выглядел как-то убого, что Юрию и было нужно. После чего, полностью закончив свои дела в этом доме и со спокойной душой, уже на следующий день под охраной двух химер, Юрий дошел до той самой кованой калитки, ведущей внутрь охраняемой территории столичной академии магии, где весьма неожиданно для себя заметил одну странность, заставшую его задуматься. И эта странность напрямую была связана именно с тем фактом, что теперь тут никаких карет с задрапированными гербами просто не было. Две кареты с обычными открытыми гербами дворян заметить было можно, причем у каждой на козлах сидел кучер, и пару слуг рядом крутилось, которые явно кого-то ждали. На них были ливреи с гербами хозяев, и судя по всему, что двое из них старательно вытаскивали какие-то довольно большие сундуки, это были слуги одного из новеньких, только-только поступивших в академию студентов. Другая карета тоже явно кого-то ждала, но эти гербы были Юрию незнакомы, возможно, они имели отношение к княжеству. Как потом понял Юрий, дворяне из этого государства теперь могли вполне себе спокойно причислять к дворянам империи Суран. Все это он узнал от дежурного студента, стоявшего на этой калитке. Этот студент четвертого курса имел отношение к кафедре стихии огня. Однако, когда заметил и явно узнал Юрия, то сразу напрягся и постарался своеобразным легким шепотом сообщить парню о том, что им весьма недвусмысленно интересовались. Причем сразу стоило отметить тот факт, что приходили люди именно от принцессы Елены, которые настоятельно просили сообщить о том, когда он вернется на территорию Академии. Просто не ожидавший такого откровения, Юрий сначала даже растерялся на некоторое время. Ведь он ожидал всякого, но только не такого открытого появления тех, кто мог быть им заинтересован. Однако, немного подумав, он спокойно пожал плечами и сказал этому студенту о том, что если он действительно хочет немножко подзаработать, то он, так уж и быть, будет не против, если тот сам сообщит тому, кто предложил ему десяток золотых за информацию о нем, что парень вернулся в академию, ведь об этом все равно вскоре многие уже будут знать. Так как Юрий уже не сомневался в том, что даже среди преподавателей академии есть те, кто с удовольствием постарается слить информацию о появлении интересующего всех студента на сторону. А тут студент прямо ему сказал о том, что его ждут, и спросил, можно ли передать информацию. Так почему же не дать такому честному человеку подзаработать? Надо сказать, что после такого известия этот молодой парень даже обрадовался. Видимо, он был из достаточно бедной семьи, и какие-то 10 золотых монет для него все же имели значение, так что в данной ситуации сам Юрий имел возможность дать ему такой шанс подзаработать. После чего он вполне спокойно прошел внутрь академии, где узнал еще кое-какие новости. В первую очередь о том, что из-за новых принятых законов теперь охота на представителей студенческой братья Академии просто стала невозможна. В данном случае имеется в виду студенты, если кому непонятно. Именно поэтому, что согласно новому закону, дворянам было категорически запрещено скрывать свои гербы и семейную принадлежность. Если дворянин скрывает свой герб и родовую принадлежность, то значит он ее стыдится и недостоин дворянского сословия. Кажется, именно так было написано в указе императора, так что теперь та самая вольница дворян, которые скрывали свой герб под тряпкой и развлекались, как только хотели, просто закончилась. Более того, ко всему прочему, Юрий узнал о том, что тайная служба империи даже какую-то таблицу вела. Таблицу вознаграждения за донос на дворян, которые такие шалости устраивают, благодаря чему можно было неплохо подзаработать. Что-что, а Юрий же знал про некоторые шалости императорских дворян. Особенно про тех, которые устраивали разбой на том же императорском тракте. И именно поэтому можно будет передать про них информацию в тайную службу империи и получить вознаграждение. Причем там были четко фиксированные суммы денег в золоте. Например, тот самый барон, которого можно было передать в тайную службу империи, мог стоить 400 золотых монет, а то и больше. Все зависело от того, что он натворил и как долго это творил. А учитывая то, что у некоторых таких умников разбой был своеобразным промыслом не одно поколение, то там сумма вознаграждения могла подняться и до 1500 золотых. Если же ты сдавал с таким преступлением графа, то сумма уже начиналась от 1000 золотых. «Жаль только, что герцога так не продашь», – тихо хмыкнул себе под нос Юрий, когда услышал подобные рассказы горе-студентов, которые буквально не находили себе места от осознания того, что кто-то мог бы весьма неплохо подзаработать, пока они будут вынуждены грызть гранит науки за чужие деньги, чтобы потом их еще и полжизни отрабатывать. Еще бы! В этом своеобразном прайсе было указано, что если такой наблюдательный и разумный сообщит в тайную службу империи о преступлениях со стороны какого-нибудь высокородного, вроде маркиза или герцога, то стоимость оплаты за такой донос может с 5000 золотых подняться аж до 10. Как уже говорилось, тут все будет зависеть именно от того, насколько тяжелые были преступления, явно направленные на нарушение законов империи. Конечно, Юрий понимал, что в данной ситуации тех же маркизов или герцогов будет проще поймать на попытке какого-нибудь мятежа, чем на подобных шалостях, связанных с разбоем. Уж что-что, а у таких разумных проблем с деньгами особо никогда не было. По крайней мере, у Шанита со своих территорий налоги хорошо получали. Но его тихое ворчание услышали другие студенты, и вот тут мечты понеслись вскачь. Ведь, по сути, благодаря таким деньгам они могли бы даже выкупить часть своего долга перед какими-то другими индивидуумами. И тогда им пришлось бы отрабатывать свои долги, например, не лет 30-40, а хотя бы лет 20-25. Да, одаренные живут дольше, но, по крайней мере, в сложившейся ситуации они точно могли бы дольше жить уже ради себя, а не ради кого-то еще. Сам же Юрий просто отправился в свой коттедж, по пути зайдя к тому самому старому гному-коменданту, занеся ему немного хорошего вина, закуски, а также немного монет в золоте. Старый гном был просто рад и счастлив. Еще бы, такой ценный, а главное, щедрый клиент. Он тут же уведомил Юрия о том, что специально сам присматривал за его коттеджем. Хотя в этом году и появлялась парочка индивидуумов, которые интересовались именно его жильем. Например, в этом году на учебу в академию пришло несколько высокородных, которые явно не хотели рядом с собой терпеть кого-то постороннего, и были согласны даже на такое проживание, в небольшом, но фактически одноместном коттедже. Однако тот самый договор, который Юрий заключил с этим гномом, не дал ему возможности передать права на проживание в этом коттедже кому-то еще, но Юрий постарался его успокоить. Они предлагали ему как максимум на пару десятков золотых больше, чем ему заплатил Юрий за все время своего проживания. А парень ему в этот раз дал дополнительно еще 5 десятков золотых монет. Поэтому гном и успокоился. Все-таки он ничего не потерял. Тем более, что такая ситуация вынудила этих индивидуумов все-таки задуматься и приобрести права на проживание в двухместном коттедже. А тот коттедж, если они его брали только для себя, то оплачивался сразу как за двоих студентов, что обошлось им весьма соответственно. Так что выгода для коменданта в этом случае была существенной, при этом никаких споров не возникло. Всего лишь по той простой причине, что там и слуг больше могло поместиться. А сами эти разумные могли жить в свое удовольствие, по крайней мере, они так думали. Просто эти новые студенты Академии не знали о том, что есть некоторые правила, которые в сложившемся положении они могут просто нарушить. К тому же посторонних людей на закрытую территорию Академии не пускали. В частности, имеются в виду те самые слуги. Так что скандалы разгорелись спустя буквально неделю, после того, как эти индивидуумы, заплатившие такие большие деньги, неожиданно выяснили, что если они хотят провести на территорию Академии слуг, то им нужно еще и за них заключать отдельный договор с Академией. Именно для того, чтобы их могли пропускать на территорию Академии, чтобы они ходили по узкому и ограниченному маршруту. От входа в Академию до места проживания и обратно. Куда-то на сторону им ходить вообще было нельзя. В этом случае они будут наказаны, причем вместе с ними могут наказать и их хозяев. Вот именно поэтому Юрий никогда даже не помышлял о том, чтобы с ним кто-то жил в том самом коттедже, так как понимал, что в данном случае все это лишние проблемы. Ему было куда проще доплачивать тем, кто уже сам работает в Академии, например, тем самым слугам старых магов-преподавателей. Это было и дешевле, и спокойнее. А вот у этих красавцев, которые приперлись чуть ли не с десятками слуг, которые должны будут им делать буквально все, включая сюда и переноску за ними учебных материалов по всем аудиториям Академии, как они рассчитывали. И даже, наверное, подтирать им задницу в каком-нибудь из туалетов Академии. Вот только они были сильно удивлены, когда выяснилось, что ничего подобного в принципе не допустят сами преподаватели Академии. Им придется жить самостоятельно, в крайнем случае один-два слуги и то, которые будут находиться только в коттедже, и как максимум разве что будут приносить ему что-то из города, и не более того.